звонивший был намного старше Адалят. — Я слышал, что сегодня погиб Исмаил, — сказал вице-премьер. — Его убили прямо в больнице, — мрачно подтвердил Адалят. — Пусть Аллах пошлет ему свою милость, — сказал вице-премьер традиционную фразу. — И вашим родным и близким, которые умерли, — ответил ему такой же традиционной фразой Адалят. — Ты знаешь, как я всегда относился к вашей деятельности, Адалят, — строго сказал вице-премьер. — Настоящий мусульманин не позволит себе заниматься наркотиками и бандитизмом. Вы не признавали ни Аллаха, ни законов нашей Родины. Во время войны, когда ваши родные и близкие сражались здесь, в моем отряде, вы торговали своим зельем. Я много раз говорил Исмаилу, что так нельзя. Адалят вежливо слушал, с трудом сдерживаясь, но знал, что перебивать старшего невежливо, и поэтому молчал. Мне передали, что вы начали в Москве свои разборки, продолжал вице-премьер. Вы позорите чеченцев, вызываете туда наших ребят и втягиваете их в свой бизнес. Он помолчал немного и добавил. Жаль, что так случилось с Исмаилом. Завтра я буду в Москве и приеду к вам выразить свое соболезнование. Но я хочу тебя предупредить, Адалят, что его дочь я увезу с собой. И Рада уедет со мной. Ей нельзя оставаться в доме, где будешь хозяином ты. Я слышал, что она сбежала из дома, когда на него напали чужие люди. Мы ее пока не нашли, — осторожно сказал Адалят. — Так найдите ее, — сурово предложил его собеседник. — Это твоя и моя племянница, Адалят. Значит, если кто-то ее обидит, он будет нашим кровником. И если она еще живая, значит, ее можно найти. А если она умерла... Он снова помолчал. — Клянусь памятью моей покойной сестры, я отомщу тому, кто это сделал. — Как раз этим я здесь и занимаюсь, — пробормотал Адалят. — Ты всю жизнь занимался не тем, чем нужно, — строго перебил его вице-премьер. — Когда дети твоего дяди умирали у меня в отряде, ты отдыхал в Турции. — Такие, как ты, — позор нашего рода. Адалят сжал зубы, но отвечать не решался. Он хотел тогда вернуться в Чечню, но старший брат не позволил, сказав, что там разберутся и без него. — Ты понял насчет Ирады? — спросил вице-премьер. — Понял. — Если мы ее найдем, она уедет с вами. — До свидания, Адалят. И постарайся помнить все, что я тебе сегодня сказал. Больше я с тобой на эту тему говорить не буду. Он осторожно положил трубку на рычаг, вытер лоб. Адалят не хотел признаваться даже самому себе, что боялся этого строгого бессребреника больше, чем всех преступных авторитетов Москвы, больше, чем милицию и прокуратуру. Можно было скрыться от любого преследования, можно было уехать в другую страну, избежав наказания, можно было убить своего врага, но нельзя было уйти от позора, нельзя было уйти от справедливых слов позвонившего ему родича. Он с ужасом подумал, что завтра придется смотреть ему в глаза. Что он ему скажет? Как сумеет оправдаться за свое бегство во время войны? В комнату вошел Джафар. Он прошел к столу, сел на стул. Напрасно ты обидел Славу. Он жизнью своей рисковал. — Еще мне твоих советов не хватало, — разозлился Адалят. — Я сам знаю, что делать. Ты лучше скажи, почему наша машина уехала от больницы. — За ними следили, — сказал Джафар. И когда они уехали, нападавшие сразу же этим воспользовались. — Это Борис сделал, его работа. — Уже и без тебя знаю, — огрызнулся Адалят. — Нужно решать с Жеребякиным, — твердо сказал Джафар. — Нельзя его в живых оставлять после такого.